Глава пятая, часть первая. Обеденный зал, едальня, оказался просторным помещением со светлыми белеными стенами и невысоким потолком, перечеркнутым темными деревянными балками. Полукруглые, высоко расположенные окна давали не слишком много света. Однако царящий в помещении легкий полумрак вкупе с расставленными тут и там кадками с зелеными растениями создавал ощущение приятного уюта и гармонии. Лорд уже сидел за столом в дальнем от входа углу, откуда хорошо просматривалось все помещение и входная дверь. Правда, вряд ли герцог что-то видел, потому что в этот момент мило общался с Лидией. Девушка и впрямь надела другое, очень ладно сидящее на ней платье. Пошитое из нежного, бледно-розового материала, оно подчеркивало и тонкую талию, и точеные плечики в вырезе лодочкой, и пышность груди. Да и ножки, хоть и прятались под длинной юбкой, но отчетливо обрисовывались при каждом движении. В общем, очень удачное платьишко, с какой стороны ни посмотри. В настоящий момент красавица сервировала стол, за которым сидел лорд, и что-то весело рассказывала, попутно демонстрируя декольте и белозубую улыбку. Кэмерон, на удивление, снял свою шкуру и стальные наручи, прикрыл торс белоснежной рубашкой с кружевными манжетами и консервативным коричневым сюртуком. Еще он что-то сделал со своей щетиной, и теперь она смотрелась очень стильной трехдневной небритостью. Волосы мужчины расчесал и собрал в низкий хвост. В общем, выглядел вполне презентабельно. Хотя, по моему мнению, на герцога и дядю короля все равно не тянул. Слишком уж он брутальный и суровый на вид, никакого аристократического лоска. Пока я стояла и рассматривала воркующую парочку, Лидия разместила на столе корзинку с хлебом, глиняный кувшин с каким-то напитком и несколько соусников. Обворожительно улыбнулась и присела в изящном реверансе. В этот момент лорд поднял глаза и заметил меня, стоящую у двери. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, и в его взгляде вспыхнуло что-то мрачное, болезненное, заставившее меня замереть. Не отводя от меня взгляда, мужчина поднялся. «Леди Эллингтон!» — произнес своим глубоким голосом. Я постаралась получше выпрямить спину и под перекрестным огнем двух пар глаз направилась к столу. Мужчина отодвинул для меня стул, слегка удивив своей галантностью, и повернулся к замершей у стола Лидии. «Можно подавать ужин. Прекрасно выглядишь, Тамила!» Сделал комплимент, когда мы остались одни. «Вы тоже хорошо смотритесь в одежде, лорд Кэмерон!» Не удержалась я от ехидства. «Благодарю за платье. Откуда оно взялось, кстати? У Лидии позаимствовали». «У кого?» Кажется, лорд искренне удивился. Мазнул взглядом по моей фигуре, чуть задержался на области декольте и ответил. «Боюсь, мне даже в голову не пришло просить для тебя платье у девушки таких достоинств, как Лидия. Я купил его в лавке по соседству с гостиницей. Вижу, что с размером угадал». «Угадал!» — прошипела я. «Он что, намекает, что платье этой девицы будет сидеть на мне, как на корове седло?» «Ваш ужин, ваша светлость!» — пропел сладкий голосок, не дав мне возможности достойно ответить. Возле нас стояла Лидия с подносом в руках. Мило улыбаясь, красавица начала выставлять на стол тарелки, наполненные чем-то аппетитно выглядящим и изумительно пахнущим. В моем животе тут же раздалось радостное урчание, и я едва сдержалась, чтобы не накинуться на еду, как голодная собака. «Спасибо, Лидия, можешь идти», — обратился мужчина к девушке, когда еда с подноса перекочевала на стол. «Если понадобишься, я тебя позову. И проследи, чтобы рядом с нами никто не садился. Нам с леди Эллингтон необходимо побеседовать наедине». Лидия поджала губы, полыхнула на меня недовольным взглядом, но согласно кивнула и ушла. «Приятного аппетита, Тамила! Поедим, а потом поговорим». Лорд подтянул к себе тарелку с похожим на солянку супом и принялся неспешно есть. «Приятного аппетита!» — пробормотала я и, едва сдерживая нетерпение, погрузила ложку в горшочек с мясным рагу. принялась жевать, попутно думая о том, что не очень хорошо, что в гостинице стало известно мое имя. Я была абсолютно уверена, что Эраст не успокоится и будет искать нас с Николасом. Зачем-то малыш ему очень нужен. Что, если этот бандит доберется сюда, в этот городок и эту гостиницу, и спросит про Тамилу Эллингтон? Ему мигом доложат, что женщина с таким именем была здесь, а дальше выследить меня будет делом техники. И если я не успею до этого времени надежно спрятаться, то будет печалька. От таких мыслей аппетит у меня резко пропал. Хотя 5 минут назад, казалось, быка могу съесть. Я с трудом втолкнула в себя остатки рагу, выпила стакан ягодного морса и поклевала пирожок с повидлом. После чего отодвинула тарелку и принялась ждать, пока лорд закончит с ужином, и мы сможем поговорить. В отличие от меня, Кэмерон отсутствием аппетита не страдал. Неспешно съел суп, затем отбивную с целой горой овощей, не обошел вниманием и какие-то салатики в изящных мисочках, на десерт умял пару пирожков и творожную ватрушку. И все это неспешно, запивая еду похожим на эль темным напитком. Время от времени он бросал на меня нечитаемые взгляды и иногда чуть заметно морщился. Похоже, мое общество было ему не слишком приятно. Я все это время сидела словно на иголках и ломала голову, как мне добыть побольше информации о Тамиле и ее сестре Элизабет. Гадала, что этому уроду Эрасту нужно от нас с Николасом. Еще придумывала, как уговорить Кэмерона помочь мне добраться до неведомого дядюшки Грегора, у которого я могу спрятаться. Так задумалась, что не заметила, как лорд закончил с ужином, сложил на груди руки и уставился на меня тяжелым неприязненным взглядом. А потом заговорил о том, к чему я была совершенно не готова.